Гусь-гусь! Как сражаются мушкетеры? Простите, месье, разрешите, месье. Я дырку проткну в вашем нижнем белье. И в вашем жилете, и в этом ремне. Месье, он ужасно не нравится мне. Два шага назад, два шага вперед, поклон и наклон, поворот, разворот. Месье, защищайтесь, не трусьте, месье. Месье, не подумайте, я вас не съем. Но шпагой своей я обязан проткнуть, как минимум, вашу грудь. И шпаги скрестились, как зубы стуча, и два мушкетера, как два циркача, танцуют и прыгают взад и вперед, как будто их ветер по кругу несет. На площадь из площади, мимо колонны, по крышам карет, а потом по балконам, потом по карнизам, все выше и выше, и вот они прыгают с крыши на крышу, и шпагами в воздухе вжик-перевжик, и дальше несутся, помедлив лишь миг. На лестницу, с лестницы, с бочки на бочку, на тумбу, на клумбу срывают цветочки, и тут же их дарит всем дамам подряд. И словно литавры их шпаги звенят. А дамы? А дамы, они влюблены. Они мушкетерами поражены. Графини, маркизы и мадемуазели, ну, целыми днями на них бы глазели. Немедленно пишут любовные строчки, а с ними приветы им шлют и платочки. «Месье, не бегите подобно коню, я шпагой своей все равно догоню». «Нет, я проучу ваш нахальный язык!» И шпаги встречаются вжик-перевжик. И снова по крышам туда и сюда. «Сдавайтесь, месье!» «Никому! Никогда!» «Тогда продолжаем?» «Да!» Удар кулаком, а потом каблуком, подножка, подсечка и вниз кувырком, плечом по плечу, и локтем, и коленкой, и в грудь головой, и затылком об стенку, и вопли, и стоны, и хрипы, и крик, и шпагами вжик, и еще перевжик. Без устали бьются без четверти час. Ну разве так мог бы хоть кто-то из вас? Дерутся, несутся и скачут, и гнутся. От всяких ударов они увернутся. Ну просто герои, вы же видите сами. Сражаться могли бы так целыми днями. Но всякая битва должна завершиться. Иначе другая не сможет случиться. И вот мушкетеры назад и вперед, поклон и наклон, поворот, разворот. И шпаги вонзают друг другу в живот. И падают оба. И оба лежат. И перья на шляпах от страха дрожат. И смотрит один мушкетер на другого и шепчет: «Месье, отдыхаем?» И снова.